видимо, не входило в планы атамана. Размеры добычи были неизвестны, чтобы оправдать риск. К тому же две близких по времени вооруженных атаки в одном уезде могли вызвать посылку военной экспедиции, что шайке вовсе не требовалось. Словом, к тайному сожалению князя Федора, ночь обошлась без кровопролития. На рассвете был отправлен на разведку смерть, и, вернувшись, он объявил, что вода уже спала, и по мосту есть проезд. Долг рыцаря исполнен, настал черед службы царской. Долгорукий стремился поспеть в столицу к празднику. Из ближнего гарнизона я распоряжусь насчет посылки караула, только князь замялся, он не знал, кому именно солдат нужно отправить. «Благодарю за заботу, но караула нам не надобно». Дарья Михайловна явно не хотела разгадывать намек, содержавшийся в его прощальных словах. «Поспешите, князь, вы вполне можете успеть к дню святого Александра. Скоро пойдет мощеный тракт». Она протянула руку для поцелуя. Он почтительно склонился над ладонью, не решаясь более расспрашивать. «Только, прощаясь с барышнями, внимательно вперил взор в голубые глаза Марии и с нажимом молвил: «До свидания», добавив по-французски «à la prochaine», «до новой встречи». Фразу он обдумывал полночи. Когда вороной конь скрылся за горизонтом, Сашенька засмеялась. «Импозантный офицерик, умненький, ну, прямо как барон Андрей Иванович. Тебе понравился?» Смуглые щеки Марии чуть потемнели. «Знаешь, Сань, а ведь это он мне одной сказал. До свидания. Вечно тебе, Машка, что-то кажется». «Шнель, быстро, надо приезжать к тезоименитству», — суетился вокруг кареты неугомонный Август Иоганович. Глава вторая. Минуэт и обморок. «Повелено всей столице пить от пуза». Князь Федор прибыл-таки к утру дня святого Александра, но выяснилось, что спокойно мог провести в пути еще сутки. Гофмейстер Алсуфьев, ведавший докладами у государыни, объяснил курьеру, загнавшему по дороге трех коней, что императрица как раз в сей день собирается на бал к светлейшему князю Меньшикову и ранее завтрашнего утра принять пакеты из действующей армии никак не может. Впрочем, пусть молодой князь все же будет наготове. По дружбе с Василием Лукичем он, Алсуфьев, похлопочет у светлейшего. День святого Александра праздновался в том году у столицы и как великий праздник. Население приглашалось гулять на именинах первого строителя города и бессменного генерал-губернатора, члена Верховного Тайного Совета и действительного Тайного Советника, президента военных дел коллегии, светлейшего князя Российской Священной Римской Империи, единственного в Российском Отечестве герцога Ижорского, Александра Даниловича Меньшикова. Самое большое здание в столице, губернаторский дворец на Васильевском острове, сиял ореолом, неслыханной даже при Петре I иллюминации. Трехэтажный, выкрашенный в багрово-красный цвет, любимый цвет хозяина, с остроконечной черепичной крышей, с пилястрами, колоннами, портиками, со статуями на карнизах и лепниной по фасаду, дворец Меньшикова выглядел много богаче зимнего дворца, построенного императором для себя. Так и было царем задумано. Петр не переносил высоких помещений, сделанных по правилам европейской архитектуры. Когда за границей гостил у тамошних суверенов, то завешивал потолки полотняными навесами на высоте привычно низких кремлевских палат.